Глава третья. Из огня да в полымя. Вячеслав открыл глаза и, окинув взглядом пустую комнату с голыми бетонными стенами и подранным линолеумом на полу, попытался размять затекшие мышцы так, чтобы не разбудить привалившуюся к его боку сестренку. И ему это вполне удалось, поскольку Анна спала, как убитая, и совершенно не реагировала на внешние раздражители. Неудивительно, если вспомнить, что во время похищения их обоих накачали снотворным. А много ли нужно 12-летней девочке? Выбравшись из объятий сестренки и накрыв ее своей курткой, Вячко поднялся на ноги и, осмотревшись, довольно ухмыльнулся. Со стороны его поведение можно было бы посчитать странным или даже неадекватным. Но, во-первых, как ни напрягал свое чутье Вячеслав, он не обнаружил в комнате ни одного фиксатора. А во-вторых, да, его радость можно было бы расценить как сумасшествие, учитывая сложившуюся ситуацию. Похищение, бетонный мешок без единого окна и собачий холод в нем. Все так, если не учитывать, что само похищение спланировал и заказал сам Вячеслав. И обошлось оно ему в добрых 10 тысяч крон. Незаконно? Да. С точки зрения покупателя раба это безусловный факт. Но, благодаря этому финту, ни сам Стрелков, ни его сестра никакой ответственности не несут. Ну, если не вскроется личность заказчика, конечно. На нем же вся вина будет, даже не на наемниках. Наемники что? Они в данном случае всего лишь инструмент. Это любой суд свободных территорий признает. Никто же не сажает в тюрьму столовый нож, которым ревнивая жена грохнула мужа и его любовницу, правильно? Вот и здесь то же самое. Если следствие возьмет майора отряда за жабры, тот честно выдаст заказчика, и все претензии к нему будут исчерпаны, даже гонорара лишать не станут. Местная специфика, которая известна даже рабам и уличным бандам. Собственно, потому отряды и берутся за подобную работу, что по завершении дела обворованный ими терпила мстить наемникам, отработавшим заказ, не станет. А вот с их заказчика тот же потерпевший, если и поймает, стрясет все имущество и будет в своем праве. Факт. Причем, опять-таки, с полного содействия суда, который от падалицы с той тряски свой процент получит. Вроде как судебные издержки. Ага, но все это при условии, что похищенных и вора вообще будут искать. В смысле официальной власти с привлечением службы безопасности города Пернау. А с этим у Гербаума при всем его влиянии, как бывшего артефактора, будут проблемы. Не станет на него работать СБ и ее следственный аппарат, поскольку мастер Герхард в состав отцов города не входит. А ради чужих интересов эта организация и пальцем не шевельнет. Городские советники – торгаши те еще, и деньги делают даже из воздуха, но позволять структуре, обеспечивающей их собственную безопасность, работать на других они не станут. Понятное дело, что сам Гербаум может нанять отряд поисковиков, но это уже неофициально. Тут без суда и следствия дело обойдется. Но и он не станет уничтожать наемников, фактически устроивших похищение, хотя найти их для опроса, конечно, может. Для опроса и только, если не хочет оказаться персоной нон-грата для их коллег. А именно так и будет. Если он попытается наехать на исполнивший заказ отряд, то в два счета будет внесен в список лиц, иметь дело с которыми заречется и самый занюханный наемник. В общем, флаг мастеру в руки и барабан на шею. Пусть ищет, сколько влезет. Даже если найдет этих наемников, максимум, что его ячейки смогут из них вытрясти, это имя заказчика. А учитывая, где и у кого Вячко разжился коммуникатором, с которого оформил и оплатил заказ, можно со стопроцентной уверенностью утверждать, что отыскать этого самого заказчика, то бишь Хайрема Раевича, им никак не удастся. Разве что его могилу, да и то вряд ли. А если и найдут, то труп им уже ничего не скажет. Мертвецы, как говорилось в одной старой книжке, вообще, ребята, молчаливые и на контакт идут крайне неохотно. На том и оборвется эта ниточка, что Вячеславу, разумеется, только на руку. В общем-то, на этом третий этап побега, то есть непосредственный уход из Пернау и прикрытие от охоты на рабов, можно считать завершенным. Осталось выбраться отсюда. Но на этот счет у Стрелкова тоже имелся план, прямо проистекающий из самой идеи заказного похищения. Потянувшись, Вячеслав похлопал себя по карманам и, понимающе, хмыкнул. Ну да, если уж наемники потрудились отобрать у похищенных обувь и ремни, рассчитывать на то, что они оставили хоть что-то в карманах или тем более забудут снять коммуникатор с руки, было бы глупо. И то верно. Кто же оставит похищенному работающее средство связи? А вот напульсник почему-то не тронули, хотя, задумывая этот этап своего плана, Стрелков был готов к тому, что их с Анной лишат и артефактов связи. Они, конечно, в эфире не фонят, но, если верить слышанным не раз рассказам, пленников обычно избавляют от всего мало-мальски подозрительного, порой вплоть до одежды. В общем, остается только радоваться, что они в этом холодильнике не голышом сидят. Тут Вячеслав вздрогнул и непроизвольно поджал пальцы ног. Ходить по ледяному линолеуму босиком – то еще удовольствие. Посчитав, что он достаточно размялся, юноша передернул плечами от холода и вновь забрался на топчан, где под его курткой сладко посапывала сестра. Куртку пришлось отобрать, но взамен Вячеслав усадил девочку к себе на колени и, обняв, чтобы не терять драгоценное тепло, прикрыл глаза. Пора разобраться, куда их притащили наемники. В принципе, это не столь уж важно, если дела и дальше пойдут как запланировано, но на всякий случай стоит все же провести небольшую разведку. Мало ли, как оно дальше повернется. Эфир нельзя увидеть. Его невозможно пощупать или услышать. Зато можно ощутить. И у Вячко это получалось, пожалуй, лучше, чем у многих одаренных, и юноша искренне гордился своими сенсорными способностями, развиваемыми с раннего детства. Хотя было бы странно, если бы он не пытался развить те немногие возможности, что давал ему закупоренный дар. Зато сейчас, чуть сосредоточившись, Вячеслав свободно мог видеть пространство в радиусе до километра. Конечно, бетонные стены камеры сильно сократили это расстояние. Но и они не могли помешать Стрелкову ощутить здание, в котором наемники разместили похищенных. Целиком и полностью от дальнего угла давно забытой угольной ямы в подвале до ржавого флюгера на черепичной крыше, накрывающей мансарду над вторым этажом этого еще не старого, но давненько заброшенного дома. А еще Вячеслав чуял разбросанные по зданию фиксаторы. Сейчас по большей части неактивные, и 6 человек, расположившихся этажом ниже. Весьма беспокойных человек, надо заметить. По крайней мере, им от чего-то не сиделось на месте. Люди сновали по комнатам хаотически, беспорядочно, и это было странно. Если бы не расстояние и бетонные стены, Вячко мог бы попытаться прислушаться к кому-то из суетящихся людей, оценить эмоциональный фон, но, впрочем, попытка не пытка, ведь так? Как посмотреть? Железобетонная преграда оказалась почти непреодолима, во всяком случае для эмпатии Стрелкова. Вот будь он хотя бы в коридоре. Юноше пришлось вновь оставить сестру и рыскать по камере в поисках достаточно удобного места для медитации. И еще больше часа убил, прижимаясь лбом к двери, прежде чем смог хоть что-то почувствовать. Но даже когда ему это удалось, о личных эмоциях шастающих по дому людей и речи не шло. Это было бы слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. Тем не менее, с напрягом и надрывом он все же смог поймать отголосок эмоционального настроя похитителей, который, по некоторому размышлению, Вячко определил как общий настороженный интерес, направленный куда-то вне здания. Резонирующее чувство, усиленное сразу 6 передатчиками, оказалось достаточно сильным, чтобы, напрягшись до предела, Вячко смог пробраться по созданному этим ощущением мостику к эмоциям 2 ближайших наемников. А там азарт, нервное предвкушение и готовность к чему-то. Тот еще коктейль. Почувствовав, как асфальтовым катком наваливается усталость, юноша оборвал эмоциональный канал и, добравшись до вновь замерзающей сестры, задумался. Сложить 2 и 2 труда не составило. В наемники, в принципе, идут очень разные люди, но всю эту братью, по крайней мере большинство, роднит одно качество – они адреналиновые маньяки. Так что понять смысл происходящего сейчас за пределами комнаты не составило проблемы. Наемники явно готовились к агрессивным переговорам или попросту стычке. С кем? А черт его знает. Умений Вичка было недостаточно, чтобы отследить предмет их интереса, находящийся где-то за пределами здания. Все же он далеко не грант. Но хорошего настроения понимание происходящего не добавило. Как-то не рассчитывал Вичко, что попадет с сестрой с аукциона в бой. Единственное, что успокаивало хоть немного, это отсутствие ощущения опаски или страха у проинспектированных наемников. Настороженность, да, чувствовалась. Даже разумная опаска присутствовала. Готовность к бою и азарт тоже имелись в наличии, а вот страха или хотя бы нервозности не было и в помине. А значит, наемники уверены, что выйдут победителями из грядущей схватки. Не лучшее успокоительное, но иного у Вячеслава не было. Думать же о том, что наемники могли переоценить свои силы и возможности, не хотелось. Правда, это не помешало Стрелкову заняться подготовкой отхода. На всякий случай. Да и вообще сидеть и ждать результатов возможного боя, будучи запертым вместе с сестрой в этом каменном мешке, было бы просто глупо. Чуть отдохнув, Вячеслав бросил взгляд на спящую Анну и с тяжким вздохом, поправив сползшую с ее плеч куртку, вновь нехотя поплелся к входной двери. Обследовав массивное дубовое полотно в остатках старой облупившейся краски, юноша приложил ладони к его поверхности и застыл на месте, ощущая, как холод покалывает кончики пальцев. Замка нет, есть только засов, и это плохо. Запирающую железку почуять нетрудно, ее он мог бы просто вырезать из двери потоком эфира, пусть и ценой ожогов, а вот с засовом такой финт может не прокатить, слишком толстое дерево. Задумчивый взгляд обежал дверь и застыл, наткнувшись на петли, удерживающие створку. Если нельзя вырезать замок, то что мешает проделать этот фокус с петлями? Все проще, чем пытаться отыскать в массиве дерева шурупы, удерживающие скобы засова, а после тратить кучу сил на то, чтобы выжечь древесное волокно вокруг них. Здесь же и искать ничего не нужно. Вот они, петли, вот шурупы. Прижимай пальцы к головкам, да подавай эфир, пока дым не пойдет. Главное контролировать поток и не давать накаляться самим шурупам, иначе дело затянется не на один час. А этого Вячеслав сейчас позволить себе не может. Еще раз убедившись, что на этаже кроме них двоих никого нет, Вичко тихонько вздохнул и, сосредоточившись на задаче, прижал ладонь к нижней петле двери. Вновь холод сковал пальцы, пропускающие через себя поток эфира, и в тот же миг за спиной Вичка завозилась на топчине просыпающаяся сестренка. «Славик?» — сонно пробормотала она. «Здесь, Янют, здесь», — не отрываясь от работы, отозвался Стрелков, выжигая дерево уже вокруг третьего шурупа, крепящего петлю. Мысль о том, что противниками наемников могут оказаться нанятые старым мастером ищейки, Вячеслав отбросил практически сходу. Просто потому, что Герхард даже теоретически не мог успеть нанять отряд для поиска. Откуда такая уверенность? Так ведь на мягком варианте отключения всех целей настоял сам Вячеслав, еще когда предоставил майору наемников примерный план захвата, поскольку не желал вешать себе на шею возможные проблемы с ассоциацией артефакторов, которые непременно заинтересовались бы смертью одного из своих коллег. Организация эта богатая и жесткая, так зачем Вячеславу проблемы с ними, пусть даже не сейчас, а через год, два, пять, да когда бы он не всплыл в зоне их интересов? Кто гарантирует, что к тому времени ассоциация забудет про своего человека? Никто. И Вячеслав был практически уверен, что Гера Баума отключили тем же средством, что и его самого с сестрой, а значит, и очнуться они должны были, если не одновременно, то с очень небольшим разрывом во времени. Ну, пусть даже Герхард очнулся на час раньше. Он мужик здоровый и больше прикидывается стариком, нежели является таковым на самом деле. Как бы то ни было, За прошедшие 2 часа он никак не мог успеть нанять отряд и отправить его по следу, тем более, какой там след? Старый раздолбанный вездеход? Так их десятки таких по Пернау катается, без номеров и ярких примет. Но пусть даже ищейкам, или скорее самому Герхарду, в честь прошлых заслуг позволили взглянуть на записи в городской сети фиксаторов, так ведь эта процедура тоже должна была занять какое-то время. Отсутствующее, надо заметить. А дальше что? Ну, проследили бы они за маршрутом вездехода. В городе. А машина его покинула. Все, сеть фиксаторов в пригороде отсутствует. И что прикажете делать? Ловить вездеход по дорогам? Искать свидетелей? Опять же, время, время, время. В общем, по некоторому размышлению Вячеслав пришел к выводу, что к готовящемуся нападению на похитивший стрелковых отряд его бывший учитель никакого отношения иметь не может. Какие-то свои терки? Возможно. Даже, скорее всего, так оно и есть. Другое дело, что самому Вячеславу и его сестре от этого факта не легче. Скорее, наоборот. Противнику похитителей, если он решил устроить здесь пострелушки, свидетели наверняка не нужны, а значит, в случае захвата здания, стрелковых просто зачистят. Не лучшая перспектива. «Слав!» В голосе сестры послышалось напряжение, а в эмоциях мелькнул страх. Этот всплеск заставил Вячеслава вынырнуть из размышлений. «Поднимайся, сестренка, пойдем искать укрытие получше этого», – тихо произнес он, и, почуяв недоумение, Анны пояснил. «К нашим наемникам пожаловали гости. Незваные». «А может, переждем здесь?» – неуверенно спросила Анна. «Нет, если нападающие возьмут верх, то сюда они точно заглянут, и не факт, что оставят нас в живых», — решительно мотнул головой Вячеслав. «Нам нужно спрятаться так, чтобы им даже обыск со сканерами не помог. Спрятаться и закрыться от сенсоров. Переждем столкновение, а там будет видно, что делать дальше». «Думаешь, гости еще не просветили это здание от подвала до чердака и не знают о нашем присутствии?» Кажется, в Анне в кои-то веки проснулся дух противоречия. «Если уж я не могу рассмотреть происходящее за стенами этого дома, то что говорить об обычных сенсорах и сканерах?» Пожав плечами, парировал Вичко. «Самоуверенный братик», — фыркнула Анна и, сосредоточившись, задействовала собственные сенсорные способности. Миг, другой, и девочка, расслабившись, бросила короткий, но от этого не менее недовольный взгляд на брата. «Ты прав. Сенсорикой нас здесь не отыскать. Я даже не могу определить, на каком этаже мы находимся». «Значит, о нашем присутствии нападающие не в курсе. Но как только они возьмутся за обыск дома», — заговорил Вичко, но вскочившая стопчина сестра его перебила. «Да, да, идем уже, зануда». Легкий удар ногой вниз дверного полотна, и шурупы, удерживавшие петли, выскочили из выжженных отверстий. Вячеслав уперся в край двери, надавил, и створка со скрипом тяжело, но подалась вперед, выходя освобожденным краем из косяка. А в следующий миг юноша отпрянул в сторону и резко впечатал босую пятку все в тот же край дверного полотна, отчего створка, болтающаяся на одном засове, еще сильнее подалась вперед, образовав неширокую щель, вполне достаточную не только для того, чтобы рассмотреть часть пустого коридора за дверью, но и выйти из комнаты. По крайней мере, Анна легко прошла наружу, а следом за ней выбрался и Вячеслав. Правда, юноше пришлось постараться, чтобы протиснуться через щель и не ободрать одежду, но все же. Оказавшись в обшарпанном пустом коридоре, брат с сестрой переглянулись и, прикрывшись незаметностью, не раз спасавший Вичка от чужого внимания, принялись колдовать над вывороченной из косяка дверью. Пока Анна придерживала створку, Вячеслав вытащил из скоб погнутый засов и в 2 усиленных эфиром удара, выпрямив его на бетонном полу, забросил на топчан в только что покинутой ими комнате. Он еле успел перехватить дверное полотно, оказавшееся слишком тяжелым для того, чтобы Анна смогла удержать его на весу, и, аккуратно положив дверь на пол, указал сестре на проем. «Берись с той стороны, занесем ее внутрь», — скомандовал Вичко. «Думаешь, имеет смысл?» — поморщилась Анна автоматически, вслед за братом, переходя на общение через артефакт связи. «Они же сразу поймут, что здесь кто-то был». «Поняли бы», — поправил ее брат, кивая на дверной проем, ведущий в соседнюю комнату. «Если бы остальные двери были в порядке, а тут половины просто нет. Остальные либо висят на одной петле, либо вовсе валяются на полу». «Ну да», — вынуждена была согласиться сестра, окинув взглядом обшарпанный коридор с голыми бетонными стенами и пустыми дверными проемами, лишь кое-где стыдливо прикрытыми покосившимися и рассохшимися дверьми. Справившись с дверью, они вновь вышли в полутемный коридор. Вячеслав на миг замер, а Анна, переступив с ноги на ногу, вдруг поморщилась от боли. Осколок бетона впился в нежную кожу стопы, заставив девочку тихо ойкнуть. «Придется потерпеть», — сочувственно вздохнул отвлекшийся от раздумий Вячко, но, чуть подумав, тряхнул головой и решительно усадил сестру себе на плечи. «Вот так будет лучше. А теперь идем. Поищем себе убежище». «Подвал?» — спросила Анна, в благодарность погладив брата по голове. «Лучше уж чердак», — фыркнул тот в ответ и пояснил. «Там выходов наверняка больше. А в случае чего можно будет и по стене спуститься. 3 этажа, не 9. Что скажешь?» «Согласна», — кивнула девочка и, тихонько, почти неслышно рассмеявшись, легонько ткнула Вячка пятками. «Вперед, мой Буцефал!» Вячеслав тяжко вздохнул, но Анна и сама поняла, что сейчас совсем не время для веселья, и притихла. Стараясь ступать как можно тише и старательно прикрываясь незаметностью от возможных сенсоров, юноша миновал длинный коридор и, оказавшись на узкой лестнице, остановился. Привлекая внимание удобно устроившейся на его плечах сестры, Вячко похлопал ладонью по ее лодыжке, но, почти сразу опомнившись, воспользовался артефактом связи. «Прощупай этаж выше, а я постараюсь определить, не отирается ли кто-то у лестницы внизу», — мысленно произнес Вячеслав. «Сделаю». Также через связной артефакт отозвалась Анна, и брат с сестрой диковинной статуей замерли в пустом дверном проеме, ведущем в темноту лестничной шахты, из глубины которой поднимался сырой гнилостный дух. «Пусто», — одновременно выдохнули стрелковы, но Вячко тут же хлопнул себя ладонью по губам, и Анна, понимающе, кивнула. «Говорить здесь вслух было бы глупостью». «Запах снизу учуяла?» «Вход в подвал открыт», — мысленно обратился к ней Вячеслав. «И?» — также беззвучно отозвалась сестра. «Ты же говорил, что нам там делать нечего». «Было нечего. Я чую там проход куда-то за пределы дома. Длинный коридор от западной стены, судя по всему, ведет в лес. Правда, рядом со спуском в подвал отирается один из наемников». «Предлагаешь оглушить охранника и сбежать через подвал? Прямо сейчас?» — прищурилась Анна. Вячко на миг задумался, но тут же покачал головой. «Не, по крайней мере, не сейчас», — передал он. «Почему?» — не поняла девочка. «Наемники готовятся к бою. Как ты думаешь, могли они оставить этот лаз без присмотра?» — пояснил Вячко. «А если они не знают об этом проходе? Может же такое быть?» — предположил Анна. «Ага, привезли нас в первый попавшийся заброшенный дом и даже не разведали, что здесь и как, а охрану у подвала на всякий случай выставили», — фыркнул в ответ ее брат, но тут же посерьезнел. «Не, так даже полный дилетант не поступит. А наши похитители не из таких. Значит, им нужен этот выход. Причем, как есть, то бишь открытым». «Путь отступления? Или ловушка?» — кивнул брат. «Как бы то ни было, нам туда соваться совсем не с руки, особенно сейчас, когда наемники явно ждут нападения». «И к чему ты тогда завел о нем речь?» «На всякий случай», — пожал плечами Вячко. «Мало ли что со мной случится, а так у тебя будет шанс слинять отсюда. По стене-то спуститься без моей помощи ты не сможешь, сил не хватит. А там проберешься, если будешь внимательно и осторожно». «Славик!» Возмущенно прошипела Анна, перебив брата, и тут же осеклась. Но ничто не мешало ей выразить свое отношение иным способом, например, ударом маленького, но удивительно крепкого кулачка по темени Вячка. Настала его очередь шипеть, правда, от боли. «Ладно, ладно», — «Ничего такого я не имел в виду», — мысленно пробормотал юноша, но, уловив полный скепсиса посыл сестры, вздохнул и упрямо добавил: «Но предупредить обязан, на всякий случай». «Стоп!» Оказавшись на третьем этаже заброшенного здания, Вячеслав легко и неслышно скользнул к стене, будто и не давят ему на плечи лишние килограммы. Тем не менее, сейчас Анне пришлось слезть с шеи брата. «Что случилось?» – спросила девочка, осторожно переступая по холодному бетонному полу. «Не знаю». Сейчас в голосе брата не было и десятой доли той уверенности, которой он фонтанировал буквально 10 минут назад. «Зато настороженности хоть отбавляй. Побудь здесь, а я схожу на разведку». «Не вздумай, Слав!» Не заметив перехода с мысленной речи на обычную, вновь зашипела вслух сестра, хватая его за рукав. «Почему?» — не понял тот. Анна опомнилась и вновь воспользовалась связным артефактом. «Дурак! Как будто кино не смотрел. Схожу, посмотрю. Так героев по одному и вылавливают. Идем вместе». Вячко тяжело вздохнул. «Ну, если смотреть с этой точки зрения...» Он вспомнил, сколько раз сам негодовал по поводу тупоумия персонажей триллеров и ужастиков, обожавших соваться в опасные и просто подозрительные места поодиночке. И нехотя кивнул. «Ладно, только тихо, тихо, ясно?» — обратился он к сестре. Та в ответ плеснула довольством. «Ну как же, смогла переубедить строптивого братца? Эх, Аня, Аня!» Вячко покачал головой. Третий этаж, представлявший собой один огромный, заваленный пыльным хламом зал, протянувшийся на всю длину здания, оказался пуст. Никаких фиксаторов и ни единого намека на присутствие людей, но Вячеслава не оставляло ощущение, что он что-то упустил. В чем дело, Стрелков понял лишь спустя несколько минут, когда как следует осмотрелся в зале и заметил четкие отпечатки рифленых подошв на пыльном полу. «Тут кто-то был совсем недавно», — притормозив сестру, сообщил Вячко, указав на следы. Анна медленно кивнула и, в свою очередь, постаралась прислушаться к пространству вокруг. Минута, другая, и девочка пожала плечами. «Но сейчас здесь пусто, по крайней мере, я никого не чувствую поблизости». «И это странно», — Вячко нахмурился. «От входа тянется только один след. Обратного нет. Но и второго выхода из зала тоже нет. Если только...» «Он вышел в окно?» — предположила Анна. «Черт знает», — мотнул головой Вячко. «На чердаке по-прежнему пусто. Вот ведь... Надо выяснить, куда он делся, а то вылезет в самый неожиданный момент. И что мы будем делать?» «Давай-ка пройдем по этому следу осторожненько». «Очень осторожненько», — чуть подумав, согласилась сестрица, и Стрелковы медленно двинулись вперед. Петлять меж гор мусора, состоящего из каких-то разломанных ящиков, предметов мебели и обломков совершенно неясного происхождения, пришлось действительно с максимальной осторожностью, чтобы не задеть и не обрушить на пол шатающиеся, кажется, даже от сквозняка кучи хлама. Как среди этого мусора смог просочиться взрослый человек, Вячко не понимал. Даже ему, несмотря на комплекцию, кое-где приходилось изгибаться самым причудливым образом, чтобы не задеть торчащие из мусорных куч обломки, что уж говорить о взрослом человеке. Вячеслав покосился на сестру, легко миновавшую очередной завал, и неслышно вздохнул. Вот у кого нет никаких проблем с перемещением в этом лабиринте. Рост Анны вполне позволяет ей проходить под торчащими во все стороны занозистыми деревяшками, а природная грация и невеликий в силу возраста и общего телосложения вес позволяют буквально перепархивать через преграды, не тревожа даже лежащую на них пыль. Неожиданно сестра замерла на месте и постучалась в его мысли. «Стой, Славик!» Настороженность так и сквозила в эмоциях девочки, застывшей у раздолбанного в хлам шкафа с оторванными дверцами. Вячеслав беззвучно подобрался к ней и осторожно заглянул за угол, образованный дубовым предметом обстановки. Заглянул и, не обнаружив ничего, кроме довольно длинного пустого коридора, освобожденного от нагромождений мусора, протянувшегося вдоль стены здания до самой торцевой стены зала, тут же отпрянул, после чего обернулся к напряженной сестре. Анна, поняв его безмолвный вопрос, кивнула. Пол и окно в самом углу у стены, только осторожно. Поначалу Вичко не понял, что именно насторожило его сестру, но вновь глянув за угол и присмотревшись к дальней части коридора, удивленно приподнял бровь. Во-первых, именно там, не доходя буквально нескольких шагов до угла зала, обрывались следы, по которым они шли эти несколько минут, петляя по огромному помещению. Да не просто обрывались, там словно метлой пол подметен. Можно было бы, конечно, списать это на сквозняк от разбитого окна, но уж больно ровно выглядит очищенная площадка. А во-вторых, Вячеслав попытался присмотреться к указанному сестрой месту и с удивлением понял, что его взгляд ни в какую не хочет останавливаться на углу помещения у того самого разбитого окна. Сначала свет, льющийся в оконный проем, показался слишком ярким, отчего взгляд сам скользнул в сторону, потом словно соринка в глаз попала, заставив зажмуриться. «Незаметность?» — спросила Анна. «Или что-то вроде», — согласно кивнул Вячеслав и скривился. «Но очень высокого уровня, я вообще никого там не чую, пустое место и все тут, абсолютно неинтересное. Да еще и глаза отводит. Странная техника». «Попробуй через пол». «Вибрация есть, но слабая», — посоветовала девочка, но ее брат только головой мотнул. «К черту! Если он прикрывается так, что наши сенсорные способности пасуют, то боюсь думать, какая у него чувствительность. И ты прекращай тигра за усы дергать. Уходим к лестнице на чердак. Только очень тихо». Ушли. Тихо и незаметно вернулись по своим следам, усилиями Анны, заметаемым по мере движения, вывалились на знакомую лестничную площадку. Здесь над головами чернел зев лаза на чердак. Да только забраться туда без лестницы проблематично для обычного человека. Вновь подхватив сестру, Вячеслав заставил ее встать ему на плечи, потом на ладони. Опираясь руками на шершавую стену, Анна выпрямилась и взлетела вверх, подброшенная выпрямившим руки братом. Уцепившись за выступающий край проема, девочка ловко подтянулась и, цепляясь локтями, забралась на чердак. Перекатившись, Аннушка встала на ноги, покрутила головой и скривилась от вида полутемного пыльного помещения, слегка подсвеченного слабым светом, льющимся в маленькие слуховые окошки, замызганные до полной матовости. Девочка передернула плечами и, выглянув за край проема, улыбнулась стоящему внизу брату, мол, все в порядке. Тот кивнул и сделал знак отойти в сторонку. Вячеслав дождался, пока Анна отойдет от лаза, и сам переместился к входу в зал. Глубоко вздохнув, юноша окинул взглядом тесное пространство лестничной площадки и, дождавшись знакомого покалывания в руках и ногах, рванул вперед. Три шага слишком мало, чтобы набрать приличную скорость, но если тело переполняет эфир, то невозможное становится возможным. Тело юноши будто размазалось в воздухе, а через миг раздалась короткая очередь шлепков босых ног по железобетону. Стрелков диковинным мячиком, отскакивая от стен, винтом ввернулся в чернеющий зев проема и глухо стукнул пятками о широкие доски чердачного настила. «Не завидуй», — Вичко мягко щелкнул по носу сестренку, внимательно следившую за его акробатическим этюдом. «Вот еще!» — с тихим фырком отозвалась та. Мысленно, разумеется. «Через пару лет и я так смогу». «Обязательно», — уверенно кивнув, согласился с ней брат и, приобняв за плечи, развернул спиной к лазу. «А сейчас идем, поищем местечко поспокойнее, а то, чую, вот-вот начнется грандиозный шухер». Найти удобное место не составило труда. Сориентировавшись по тому, куда было направлено основное внимание наемников, когда Вичко, еще находясь в камере, определялся с их местонахождением, стрелковы забились в дальний от этой стороны угол здания, устроившись под мощными балками невысокой крыши, и замерли в ожидании. Чего? Да хоть чего-нибудь. И долго ждать им не пришлось. Откуда-то из лесу послышался нарастающий шум, но выглянуть под незаметностью из слухового окна и рассмотреть, что именно так натужно ревет там за деревьями, Вичку не удалось. Тихий, невесть откуда взявшийся свист, резанул по ушам, а потом грохнуло да так, что старый заброшенный дом вздрогнул всеми стенами, заскрежетал, зазвенел последними выбитыми стеклами, словно из пушки по нему саданули. Впрочем, может быть, из нее и прилетело. Кто знает, что могли притащить с собой неизвестные, с которыми сейчас сражаются похитители. Грохот перешел в череду взрывов. Потянуло гарью, ударило в нос кислой резкой вонью зажигательной смеси, разлившейся по стене и весело заполыхавшей, пожирающей остатки декоративного покрытия фасада. Тут же раздалось резкое сухое стаккато крупнокалиберных стрелометов и еле слышный стрекот автоматов, сопровождаемый тихим звоном стальных стрелок, вгрызающихся в бетон. Бумкнуло где-то в лесу, сначала тихо, а потом с оглушительным ревом рвануло, на миг залив алым светом чердак. Похоже, похитители совсем не собираются сдаваться без боя. Прижав к себе вздрагивающую от взрывов и выстрелов Анну, Вячко постарался настроиться на пространство вокруг дома и, прикрыв глаза, сосредоточился на эфире. Как бы ни хорохорилась сестренка, но если и есть что-то, в чем Вячко ее превосходит так же, как она делает его в эмпатии, то это сенсорика. Пассивная, ввиду искалеченного дара, но чувствительная до предела. Намного чувствительнее, чем тот же москит, например. А это о чем-то договорит. Конечно, видеть, что происходит в десятки километров от него, как боевой комплекс эфирного контроля, стрелков не может, зато в пределах 500-700 метров он даже летящую муху в состоянии засечь, если, конечно, не будет препятствий вроде того же железобетона, что окружал их в доме. Ну так если москит запихнуть под бетонный колпак, он тоже ослепнет и оглохнет. Здесь же крыша, то есть тонкий слой ржавого железа, гнилые опилки да деревянные балки. Ничтожная преграда для его умений. Тряхнув головой, чтобы отогнать несвоевременные, хвастливые мысли, Вячко прикрыл глаза и сосредоточился на задаче. Туман перед его внутренним взором нехотя начал рассеиваться, расползаться сначала по углам чердака, черно-белое изображение которого начало проступать из темноты под опущенными веками, словно бумажная фотография в проявителе. Но дожидаться, пока картинка обретет полную четкость, юноша не стал, развернул восприятие шире. Привычно, но все так же захватывающе, как и в первый раз, изображение рвануло вниз и в стороны, и Вячко будто воспарил над старым особняком. Выше и выше, пока под ним не развернулась вся панорама идущего внизу боя. В этот момент Стрелков одним волевым усилием остановил свой полет и замер, разглядывая ползущие по снегу фигурки людей и машин, ломающих кустарник, в попытках подобраться поближе к дому и не попасть под выстрелы его защитников. По воле Вячеслава мутная картинка начала обретать все большую четкость и объем, до такой степени, что при желании он смог бы рассмотреть лица нападавших и почти незаметные обычным зрением линии воздушных туннелей стрелометов. А вот с похитителями все хуже. Для взора сенсора они так и остались еле намеченными контурами, привидениями, рассмотреть которых не позволял все тот же проклятый железобетон. В принципе, Вячку было совсем не обязательно строить именно такую форму отображения происходящего за пределами дома. Вполне хватило бы и ощущений, не оформленных в видеоряд, благо в них он разбирался более чем неплохо. Настропалился уже. Но тогда ему не удалось бы провести маленький эксперимент, который он только что задумал из желания немного успокоить сестру, от каждого взрыва вздрагивающую в его объятиях. «Анюта, я сейчас попробую кое-что сделать, а ты скажи, получилось или нет?» Передал он девочке и, не дожидаясь ответа, попытался спроецировать ей видимую им картинку через связной браслет. Та судорожно кивнула и вдруг ошеломленно охнула. «Это так ты видишь происходящее там?» Мысль сестренки заполошной птицей врезалась в разум Вячка. «Если постараюсь, но обычно обхожусь без визуального ряда», усмехнулся тот, чувствуя, как Анну отпускает страх, а на его место приходит такое знакомое любопытство. «Расчет удался?» Ведь чего боялась сестренка? Взрывов и стрельбы? Нет, знает же, что по чердаку палить нападавшим незачем. К тому же и щит она поставила, прикрывая себя и Вячка. От атаки одаренного простейшая кинетическая защита, конечно, не спасет, но от осколков или от заблудившейся стрелки запросто. В общем, не в обстреле дело, а в неизвестности. Прилетит ли следующий снаряд в крышу, раздирая ее щит в клочья, или грохнет о стену этажом ниже, прошьет шальной очередью станкового стреломета ржавое кровельное железо, вспарывая защиту и их тела, или полоснет по окнам первого этажа, неизвестно, а потому страшно. Очень. Зато стоило ей увидеть всю картинку боя целиком, и от мандража не осталось и следочка. Сидит, смотрит, как пересекаются линии воздушных туннелей стрелометов, нападающих и защитников, как лупит мечущийся в отдалении Маус, расплескивая снаряды по вздрагивающим от каждого попадания стенам, оставляя на них удивительно мелкие выбоины. А ведь должен бы крошить бетон в пыль, между прочим. Вячко покрепче обнял сестру и застыл в ожидании.